Свой среди своих. Еще, пожалуй, к мастерству зарабатывания денег можно отнести и умение выбирать нужную публику. Хотя, как правило, не артист выбирает публику, а она его, но что-то сделать все-таки можно и даже нужно. Если ты видишь, что тебя с интересом слушает и андеграунд, и богатые люди, то лучше работать на богатых. Дело тут даже не в снобизме. Просто ты не сможешь в одном зале соединить и тех, и других, потому что произойдет конфликт верхов и низов. И лучше выбрать верхи, по крайней мере, с их деньгами ты не пропадешь. Но селекция – это серьезный труд и риск. Она проводится поэтапно. Например, надо поставить такую цену на билеты, чтобы приходили только состоятельные люди. Правда, придется каждый раз переживать, что они могут не прийти, и что, может, ты не прав, и что может стоит снизить планку, и тогда народ повалит. Сомнения буквально гложут, но моя практика показывает, что стоит им поддаться, как ты пойдешь по наклонной прямиком к коммерческому краху. Потому что андеграунд — это, конечно, здорово, и во времена моей юности были, наверное, мыслящие хиппи, но сейчас там в основном одно говно. Приходя на дешевую пьянку, можно легко получить в морду по самым нелепым причинам. Потому что еврей, потому что матюкнулся перед дамами, и причем ты-то матюкнулся, рассказывая анекдот, где матерное слово является ключевым, а скотина, которая хочет показаться более вежливой, чем ты, встает в полный рост и начинает орать через зал. «Ах ты, гондон и бледюга! Ах ты!» — вырезан цензурой. «Как ты смеешь при всех материться, пидорас!» Думаю, комментарии излишни, и, возможно, чтобы иметь право ходить в обносках и приходить на вечеринки, нарядившись полным поцом, надо перед этим походить и в дорогих костюмах, а уж потом добровольно от них отказаться. Но если ты куришь приму, мечтая о дорогих сигаретах, ты не являешься моим зрителем. Если нет денег ни на что, трудно понять, действительно ли честно ты выбрал путь андеграунда. Если же ты куришь Беломор не от безденежья, а потому что он тебе нравится, совсем другое дело. У тебя хватило образования и ума, чтобы разбогатеть и не кичиться этим. А мой юмор, выше среднего, лучше доходит до людей образованных и поэтому состоятельных. По этой же самой причине цены на билет в мой клуб велики. К тому же и я, выступая перед состоятельными людьми, не хочу чувствовать себя беднотой. Я хочу иметь возможность спокойно смотреть им глаза в глаза. Тогда и будет битва интеллектов, разговор уважаемых людей на равных. Дабы не было такого, что бедный кривляется перед богатыми, как в песне Ленинграда. «А я тут перед вами кривляюсь и танцую, играю на гитаре, пою, блядь, ну и хули, а денег-то нам платят, как кот наплакал, такой вот шоу-бизнес, ебаный мазафака!» Таких некомфортных для всех ситуаций нужно избегать. Порой бывает, что бесплатно приглашаю в свой клуб, куда вход стоит $100, разных материально необеспеченных людей, но что-то хорошее из этого выходит редко. Пришел как-то мальчик, который помогал мне переодеваться на показе мод, где я принимал участие. Напившись на халяву, юноша стал творить черт знает что. Провалил аукцион, во время которого я продаю один эксклюзивный фильмец. Гости обычно готовы выложить за него немаленькие деньги, а мальчик, думая, что все здесь игра, выкрикивал цену больше всех. В итоге он победил соперников, только платить не стал. Мелкий пакостник никогда не бывал на аукционах и даже не слышал о правилах, принятых там. Скотина! Ну что с него возьмешь? Уж точно не те 500 УЕ, коих я из-за него лишился. Еще как-то приезжал на программу один клоун, который мне когда-то помогал в работе. То ли микрофоны подносил, то ли реквизиты расставлял. Весь вечер вел себя как король, типа он мой лучший друг, с которым мы вместе начинали. Потом еще выпил пойло подороже, его окончательно переклинило и решил не оплачивать свой счет. И случай самых последних, разозливший весь коллектив моего клуба. Приехали ребята из далекого города, где я когда-то работал на дне рождения их начальника. Я ребят встретил радостно. Ведь та вечеринка была одной из лучших за мою карьеру. Если бы только знал, что в отсутствие шефа они совсем другие, и если в своем городе при руководстве сидели, поджав хвосты, то без присмотра оторвались по полной. Орали во весь голос, мешая слушать другим. Унизили всех, кого только могли. Я изумился. Начальник-то у них интеллигентнейший человек. Зато они, когда хотят почувствовать себя начальниками, начинают быковать. А нормальные гости возможно, более высокий по своему положению, чем эти орущие и пенющие идиоты, пришедшие в тот вечер в клуб посмотреть шоу, морщились и не понимали, что это за воинствующее быдло сидит рядом. Таким людям не место в моем заведении, даже за деньги. Я часто участвую в богемных веселухах и вижу, что многие парни и бабы готовы продать душу, только чтобы попасть на вечеринку. Но они там, инородное тело, как прилипалы, и своим присутствием только портят праздник. В качестве совета могу порекомендовать следующее. Если вы устроитель гулянки, то этих пиявок на вечеринку не пускайте. Испортят праздник, и на вас останется весь негатив, ибо люди не склонны анализировать, почему было некомфортно. Плохо и плохо. Но вы-то теперь уже знаете, как устранить причины. А если вы только работаете на вечеринке, то не все ли вам равно, получилась она или нет? К вам претензий нет? Нет. До свидания. Постоянная работа или «Ах, кабаре, кабаре, кабаре». Сказать точно, где постелить соломку, очень сложно. Особенно, если человек занимается чем-то необычным. Ему и тяжелее вдвойне, и легче вдвойне. Тяжело, потому что он первый и не понимает цену того, что делает. Сравнить-то не с кем. Зато люди, осознавшие всю возможную прибыль его проекта, всегда готовы наживаться на неведении. Но можно утешить себя тем, что за одного битого двух небитых дают. А легко, потому что именно у него больше шансов стать пионером. Ведь он реализовал то, чего еще никто не делал. А лавры всегда получает первый. Остальных впоследствии станут сравнивать с тобой. Они могут быть лучше тебя, но ты уже снял все сливки. Последний же из тех, кто включается в игру, вообще все теряет. Более того, он еще и становится виновным во всех грехах предшественников. На своих программах я люблю цитировать Беранже, сказавшего, что жизнь подобна собачьей упряжке. Если ты не лидер, картина никогда не меняется. И, возможно, если я сейчас расскажу, как искал себя в искусстве, как искал работу и как потом искал возможность свалить с этой работы живым, это вам что-то даст. Конечно, если моя биография вам до фонаря, можете эту главу и не читать. Ну, а о многих вещах в самом начале карьеры я даже не догадывался. Мне просто надо было чем-то заниматься. А делать всегда лучше то, что ты умеешь и любишь. Что я умел? Звезды сложились так, что еще с детства я учился быть душой компании. Было трудно, судьба мне препятствовала, роста я был крошечного, водку пить меня не звали, бабы не давали, спортивных достижений за мной не числилось. Но зато я понял важную вещь. Я умею рассказывать анекдоты. Потому что люблю их, слушаю везде, тогда еще не было печатных сборников, и запоминаю в любых количествах. И к тому же, это мне действительно нравится. У всех, наверное, так. Только кто-то увидел шахматы в 5 лет, и его не оттащить. Кто-то нажал на клавишу компьютера, и с тех пор от него не отходит. Мой сын встает в 6 утра и садится играть на аккордеоне. А я так ни за что не садился за фортепиано, пока мне не давали рубль. Каждый делает то, что ему нравится. И только тогда он находит свое лицо. Если только его лицо не слеплено продюсером, но тут отдельная тема для беседы. И возможно, что другой работы, кроме как в клубе, судьба мне не уготовила. Прошли годы, и я научился неординарно мыслить, был весел и находчив, и ко всему прочему знал кучу анекдотов, которыми мог проиллюстрировать любую мысль, пусть даже самую дебильную. Более того, я мог указать человеку его место при помощи тех же самых анекдотов. Многие заявляют, что тут типа сложного? Стоять на сцене и травить анекдоты, или да мы и сами с усами тоже умеем материться. Хочется для начала посоветовать посетить мое выступление. Судить о Трахтенберге по телевидению и радио так же глупо, как учить дзюдо по самоучителю, пусть даже и написанному самим Путиным. Травля анекдотов один за другим – полная безвкусица. Анекдот может существовать только в гордом одиночестве и быть только иллюстрацией какой-то мысли, например, афоризма. А мудрые мысли, используемые мною, взяты из классики. Прежде чем заявлять, что я со сцену несу ахинею, подумайте, а вдруг за фразой стоит всеми признанный автор, а вовсе не мое творчество. Женщина есть извращенная форма существования материи. Это Гегель. Между прочим, все мы дрочим, Бродский. И так далее. А если я и использую мат, Так еще народ заметил, что из песни слов не выкинешь. И главное, чтобы слова твои были точны и остры. Мат — это только форма. В какой-то момент в своей жизни, после армии, института, поездок по турецким рынкам и немецким кабакам, я уже являлся готовым конферансье. Дайте мне труппу, и будет вам шоу. Но труппы не было. Да и меня, собственно, никуда не звали. Тогда я решил мыслить от противного. Если у меня нет труппы, может быть, я могу вписаться в уже готовое шоу? И я начал поиски. Но клубы тогда делились на два типа. Или стриптиз, или дискотека. Были еще рестораны, где я изредка работал в качестве тамады, но на постоянную работу все равно не звали. А я ведь уже говорил, как важно иметь именно ее. И вдруг однажды мне подфартило. Меня пригласили провести тату-конвенцию в новый, только что открывшийся бар. Именно там кто-то из гостей послал меня по матери. И именно в этот момент, отвечая ему изысканной матерной тирадой, меня осенила мысль, что ведь мат может стать фишкой. Потому что народ прекратил жевать, пить и выпал в осадок. По окончании программы, пытаясь удержать удачу за хвост, я предложил свои услуги хозяину того самого бара, заявив, что, во-первых, я режиссер, во-вторых, у меня есть идеи, а в-третьих, он послал меня по матери, заявив, что никакое шоу ему не нужно. У него просто маленький бар. Ну, может быть, маленькое шоу, совсем-совсем маленькое, очень-очень низкобюджетное. Я и 4 стриптизерши. Максимум 2, заявил хозяин. Ну хорошо, 2 и я. Им по 30 долларов, мне 200. Им по 20, тебе 30. Им по 25, мне 100. Им по 25, тебе 50. И такси до дома. По рукам. Приходи послезавтра и покажи, что ты умеешь. А бабы? Бабы будут. С этого, пожалуй, все и началось. То, что я предложил, было ново и практически гениально, и что, наверное, сыграло главную роль, очень дешево. Через неделю вход в бар сделали платный. Еще через 2 удвоили цену за билет. А еще через месяц утроили. Буквально через 2 месяца в клуб стало не попасть. Если вы думаете, что я сразу озолотился, ничего подобного. Да, у меня был серьезный опыт работы в торговле, и я умел продавать и покупать товар, но как продать конферансье в ассортименте, я не знал. Меня взяли, я имел постоянную работу, и уже только это мне казалось счастьем. Я не решался ставить хозяину жестких условий. Я понимал только одно – сейчас можно раскрутиться. Приглашал журналистов, чтобы они что-то писали о моей работе. Отдавал им бесплатный ужин, который полагался мне. Они что-то писали, иногда в тему, иногда мимо, но жизнь в искусстве все равно понемногу начинала налаживаться. Хотя в личной жизни времена были очень тяжелые. У меня только родился ребенок, денег не хватало, и случалось, что жена приходила ко мне на работу, и свой ужин я тогда отдавал ей. Вот так часто все и начинается, практически с нуля и из ничего. Но и это ничего тоже можно пустить в дело. Однажды шоумен и ведущий программы «Парад парадов» и по совместительству преподаватель Института культуры Владимир Леншин спросил нас, студентов, «А скажите-ка мне, у кого из вас есть концертный костюм?» Курс тяжело вздохнул. «Но откуда концертные костюмы у студентов? Чтобы купить что-то нужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное, а для того, чтобы иметь ненужное, надо его сначала купить, а денег у нас нет». «Все ясно. Вы просто не представляете себе, что такое концертный костюм. Он на самом деле есть у каждого. Откройте шкаф, возьмите любые брюки, потом пиджак, который не сочетается с этим костюмом, затем наденьте ботинки, не подходящие ни к костюму, ни к брюкам, и хорошо бы еще шляпку посмешнее. Одолжите у пожилых родственников. Часто из таких подручных средств, из того, что вы сумеете найти, и создается костюм для сцены. Главное — это идея. В Голливуде платят деньги за идею. Самая правильная мысль — делать шоу из подручных средств. Программа поначалу была стандартной, хотя и не повторялась. Я произносил монолог, потом выходила баба, она танцевала, я молчал, она уходила, я говорил. Формула успеха на тот момент выглядела так. 1 Трахтенберг плюс 2 бабы равняется 4,5 часам высокорентабельного шоу, приносящего хозяину $500 прибыли в день только с билетов. А ведь люди при этом еще и по-зверски пили и по-скотски жрали. Народу прибавлялось, а на сцене мы по-прежнему скакали втроем. Меня же постоянно посещала навязчивая идея сделать настоящее кабаре, как в фильме «Уфоса», произведшем в свое время неизгладимое впечатление на мою подростковую душу. Концертные номера и мастерство конферансье буквально потрясли. К концу фильма ленинградский школьник точно знал, чем хочет заниматься. Сделать в родном городе такое же заведение. И спустя много лет я вернулся к своей мечте. Для начала предложил хозяину добавить еще двоих танцовщиц. Надо сказать, что деньги уже не играли большой роли для него, и он благосклонно разрешил взять еще парочку. Нас стало пятеро. А я все мучительнее размышлял, чем же еще можно разбавить программу. Эврика! Конкурсы! Так между делом я стал играть со зрителями. Кто выпьет больше пива, кто быстрее перекатит апельсин из одной штанины в другую и так далее. Это еще не являлось настоящим кабаре, но и переставало быть обычным стриптизом. Я продолжал нововведение. В частности, поняв, что на сцене получается два разных шоу, танцевально-стриптизное и матерно-разговорное, решил все объединить в одно. Теперь я не уходил, когда бабы танцевали, а оставался комментировать происходящее для публики. В своих монологах я говорил о наболевшем. Представляете? Она мне не дала! И программа приобрела целостность и реалистичность. И вот тут хозяин приволок еще откуда-то йога и фокусника. Их обоих я тоже взял в оборот, и мы стали единым организмом под чутким руководством мозга, то есть меня. Ну а как же мечта, можете спросить вы, как же фильм «Кабаре»? У нас, знаете ли, тоже все шло красиво, но до этого уровня мы, конечно, не дотягивали. К сожалению, когда начинаешь заниматься делом вплотную, то понимаешь, что сделать грандиозную программу в маленьком клубе нереально. Уровень киношных танцовщиц очень высок. Чтобы танцевать как в фильме, надо учиться лет 20. Живой оркестр из стебущихся жирных бабищ – нереализуемая фантазия. Конферансье подобного уровня стоит кучу денег, а кабаре – это всегда маленькие, от силы человек на 70 залы. Чтобы окупать такое шоу, билеты должны стоить целое состояние. Так что идея полностью утопична. Если, конечно, только нет мирового кризиса, безработицы и конкуренции. Смертельной конкуренции за кусок хлеба. Кабаре существовало всегда и будет существовать еще долгие годы. Только не в таком прилизанном глянцево-киношном варианте, а в усеченной и удешевленной форме. Кино — это миф, клуб — это жизнь. Жизнь суровая и, к сожалению, реальная. В фильме тебя убивают, а ты жив. А в жизни публика не пришла, и ты банкрот. Рассчитать бюджет кабаре очень легко. В зале не может быть больше 150 мест, а у тебя вообще только 50. Билет должен стоить порядка $100, но все 100% зрителей не придут. Придет половина, и у тебя будет $2500, из которых ты можешь пустить на оплату шоу 50%. Ведь у тебя еще остаются официантки, бармены, повара, уборщицы и аренда помещения. Берешь 5 танцовщиц, это $250, парочку оригинальников, это еще 250, оркестр еще 500 и 250 ведущему. Если цена соответствует качеству, получится неплохо. Если артисты говно, ты пролетаешь. Первый концерт может стать последним. Если повезло, и кто-то из вышеперечисленных работничков оказался молодым, еще не открытым дарованием, ты обогатишься. Но это вариант для Москвы. В провинции нужно исходить из 500 рублей за билет. 500 на 25 получается 12 500 рублей, то есть около $450. Что это означает? Только то, что ни приличной программы, ни денег вы не получите. Конечно, в принципе, может случиться чудо, и соберется у вас толпа единомышленников, которые будут работать на голом энтузиазме, и тогда даже в Крыжополе вы сумеете прославиться, потом поедете на гастроли в районный центр, потом по союзным республикам, затем Москва, и вы богаты, но поверьте моему опыту, на этом долгом пути ваши звезды покинут ваше созвездие. И в Москву вы приедете с одной голой идеей, за которую платят деньги только в Голливуде. Заниматься кабаре, безусловно, интересно, так как это маленький, к тому же, мобильный театр. А театр интересен сам по себе, ведь он живой, и несмотря на то, что пьеса одна и та же, каждый день там все происходит иначе. Сегодня актер так расставил акценты, завтра по-другому, в зависимости от настроения и от публики. Театр — это энергетическая вещь. Но мне лично всегда хотелось заниматься театром не драматическим, а таким, знаете ли, облегченным. Что я и делаю, понимая, что юмор — дело серьезное. В кабаре только видимость легкости. На самом деле это серьезный труд, и что самое обидное, не все здесь зависит от ведущего. Здесь все завязано на импровизации. И если среди артистов кто-то напился, кто-то подрался, кого-то бросил муж, кто-то ушел от жены к другому мужчине, то программе хана. Сегодняшней программе. А завтра... Завтра будут взлеты и падения. Кабаре — вещь непредсказуемая. Итак, пусть и в таком не до конца идеальном варианте, но место моей постоянной дислокации постепенно становилось самым модным местом в городе. В Питере был моден интеллектуальный юмор, и Трахтенберг стал в нем апофигеем. Героическим фетишем города-героя. Туристам говорили, что днем нужно посетить Эрмитаж, а вечером пойти послушать Трахтенберга. Стиль моей программы, впрочем, и любой другой, подразумевает, что и атмосфера в клубе должна ему соответствовать. И кухня, и интерьер, и персонал, поскольку на сцене все называется своими именами. То есть жопа жопой, а морда мордой, и никак иначе. Но и с залом все должно быть в гармонии. Ни дорогой хрусталь, ни французская кухня с ее сложными, вычурными наземными названиями не прокатят. Названия блюд тоже являются продолжением программы. Мясные рулетики должны называться хуйнюшками, форель – пиздекляусом, суп – бодягой и так далее и тому подобное. И, конечно, было бы дико, если бы эти блюдищи подавали вышколенные официантки в строгой униформе с именами Елизавета, Анастасия. Одеты они должны быть тоже по-простецки, и звать их должны так же. Стопарик, жопа, грымза, лапоть. А уж какие имена, такие и девки. Вот поэтому, когда человек приходит в мое заведение, его удивляет все. Он окунулся в атмосферу юности, когда он с мятой трешкой в кармане приходил в ресторан, а халдей ему говорил: «Ну что будем пить? Самое дешевое? Пиво и водку?» А сейчас он может себе позволить все заведения, но иногда ему хочется хамства лайт. По отношению к нему, конечно. И, конечно же, на уровне игры. Ты такой же, как и я. Мы такие же, как и ты. Ты к нам пришел. Если ты не дашь нам денег, то кто даст? Хочешь сказать, что у меня день прошел зря? Наверное, сменится пара поколений, и такое кабаре не будет пользоваться спросом. Пока что оно существует за счет ностальгии. Мы все начинали с низов. Политики и олигархи когда-то совсем недавно были бедными студентами и учеными. А ненормативная лексика — это язык, на котором говорили все как в школе, так и во дворе. На сегодняшний момент я являюсь единственным шоуменом, у которого есть свое клубное шоу. Остальные этого не могут. Поэтому так и ненавидят меня все эти дроботенки и христенки. Они работают 10-минутный номер и не знают, что делать дальше. Ездят на концерты компаниями, берут 20 человек, и каждый выходит на 10 минут. За концерт дают 20 тысяч, значит, у каждого только по 1000 и выйдет. Заказчикам куда проще взять за десятку одного смешномена, болтающего 2-3 часа, еще пяток стриптизерок, и на тебе шоу. А вот теперь вернемся от творческой части вопроса к материальной. Как я уже говорил, заведение стало самым модным местом в городе, и люди ломились на программу. А мне пока что никак не приходила мысль о том, что главное звено в происходящем — это я. Хозяин маленького бара, который когда-то не хотел меня брать, он вообще не знал, зачем нужен конферансье, стал выдвигать себя как идейный вдохновитель творческого процесса. Единственное, что он делал творчески, — это врал. Он рассказывал истории, что видел подобные шоу в Германии и решил сделать у себя. А Трахтенберг? Ну, он просто нанятый мальчик. Замени одного Трахтенберга другим, и нифига же и не изменится в славной концепции, придуманной им. Спустя пару лет я уже получил диплом Nightlife Award за лучшее клубное шоу, но пенки со всего этого снимал только владелец клуба. В какой-то момент он стал понимать, что курица, несущая золотые яйца, может свалить. и тут же предложил подписать контракт. «А не подпишешь — уволю», — заявил он. Перспектива остаться без постоянной работы меня очень пугала. Времени на размышления в поисках нового места он мне, конечно же, не дал, а то бы я себе что-нибудь нашел, и я сам защелкнул на себе наручники. Ситуация была сложная. Будь я музыкантом, работу найти намного легче. Певцу или трубачу не нужно делать клуб под себя, как-то нужно мне. Отработав 6 лет и поняв, что промедление смерти подобно, сожрут, переварят и высрут, оплатив неустойку, указанную в контракте до последнего цента, свалил в Москву. Питерский клуб продолжал работать. Люди еще некоторое время приходили туда по старой памяти, ведь там по-прежнему оставались и танцовщицы с поставленными мною веселыми номерами, и артисты оригинальных жанров, и даже ведущий, косящий по Трахтенберга, но где-то через полгода... Да мало ли в этой стране клубов с танцующими голыми бабами. В Москве сотни. Мало ли артистов оригинальных жанров. Пройдитесь хоть по Арбату выходной. И разных ведущих. На любую пьянку и свадьбу вы можете выбирать из десятка претендентов. Так что самое модное заведение очень скоро вылетело в трубу. Светлая ему память. От ошибок никто не застрахован. Неушлый антрепренерчик, который стремится подмять под себя артиста, не сам артист. Я уже не особенно переживаю, что прошло, то ушло. У всего, знаете ли, есть свои плюсы и минусы. Вот, например, я первым стал материться на сцене. Тогда я понимал, что если не начну делать то, что никто не делает, умру от голода. Это была работа — стать неприличным. Был хлеб. И сейчас он есть даже с маслом, только обратного пути нет. Я автоматически стал неприличным и назад в приличное общество вряд ли вернусь. Знаете, память у людей особенная. Как в том анекдоте. Сидит мужик и плачет. Его спрашивают: «Ты чего?» Он говорит: «Я в этом городе построил 100 домов, но никто меня не называет домостроителем. Я построил 10 мостов, но никто не называет меня мостостроителем. А стоило мне один раз по пьяни трахнуть козу...» Так что, наверное, меня никогда не будет на сцене ГКЗ «Россия». Там будет Галкин, Фоменко, Пельш. Меня никогда. Но зато ко мне в клуб приходят люди и смеются. А это очень много. Есть еврейский сборник «Агада», толкование Талмуда путем притч. И там рассказано, как к одному раввину явился пророк в образе человека и сказал: «Пойдем, я покажу тебе праведников в этом городе». «У нас нет праведников». «Ну как же нет? Смотри». И он повел его на базарную площадь. Но там были шуты, лицедеи, которые кривлялись на улице. И пророк сказал: «Неважно, каким способом они веселят народ». Но человек смеется. А когда он смеется, ему хочется жить и творить. Поэтому те, кто приносит радость другим, практически праведники. Они помогают выживать, принося радость в жизнь. Свой среди чужих. Если, прочтя предыдущую главу, вы вдруг осознали, что продаваться самостоятельно — занятие трудное и неблагодарное, что искать своих зрителей или заказчиков и разводить их на деньги вам сложно, что вы человек искусства, далекий от торговли, у вас один путь — найти продюсера. То есть человека, представляющего ваши интересы, который среди чужих вам людей будет своим. Вопросу отношений продюсера и артиста столь много места уделяет современная пресса, что останавливаться на нем долго не стоит. Лучше рассказать, как зарабатывать самому, ведь об этом все молчат. Отношения их почти всегда заканчиваются серьезным скандалом из-за невозможности определить, кто кому больше должен. Продюсеры придумывают артистам имя, образ, вкладывают деньги и стопроцентно уверены, что артисты им благодарны и всю жизнь будут целовать им ноги. А пашущие артисты имеют свое мнение на сей счет. Но сначала, к счастью, ты, артист, получаешь приличные, как тебе кажется, деньги. А продюсер имеет денег больше, но зато он решает такие проблемы, которые тебе не по плечу. Только проходит год, два... Ты становишься все популярнее и знаменитее, за концерты тебе платят все больше и больше, но деньги оседают в кармане продюсера. А ты кукуешь на прежней ставке, и постепенно в тебе растет возмущение. Ну как же так? Тебе кажется, что ты самая главная звезда, а все остальные просто сволочи и на тебе зарабатывают. И ты кричишь: «Отдайте мои деньги!» На что продюсер сообщает: «Отдай сначала мои. Я вложил в твою раскрутку $1 000 000, плюс еще огромный геморрой, а получил пока только 400 тысяч. Я пытаюсь вернуть вложенное, а ты уже давно зарабатываешь». «Ничего не знаю! Здесь главный я! А если я не главный, то ухожу в самостоятельное плавание». И тут продюсер сообщает, что ты можешь валить куда угодно, только не имеешь права использовать имя, которое он тебе придумал, образ, то есть свои зеленые волосы, которые тебе придумали стилисты, и костюмы, которые тебе придумали модельеры, песни, которые бодро распевал последних пару лет, ибо за все платил он. Записи тебе тоже не принадлежат. Их продали звукозаписывающим компаниям. И ты уходишь со своим родным именем, под которым никто тебя не знает, родным цветом волос, в родных драных джинсах и понимаешь, что все ушло в небытие. Слава, поклонницы, концерты — все прошло. И артист исчез. Его больше нет. Остается, правда, один выход — пойти работать на завод, так как снова петь ты не можешь. Ну на что ты купишь себе песни и снимешь клипы? Все это сложная история, и надо понимать. Если ложишься под продюсера, он тебя имеет. Нужно для начала грамотно составить контракт, понимая, что можешь остаться вообще ни с чем. И лично для себя расставить акценты, понять, что именно хочешь – славы или денег. Это часто не пересекается. Если ты хочешь нормально зарабатывать, не обязательно быть артистом. Можно стать и знаменитым парикмахером, и известным продюсером, и хорошим бизнесменом. Они все сейчас могут быть звездами. И если тебе повезет, и ты станешь лучшим в своей области, тоже придешь к своей цели. Стань богатым и знаменитым, только изменив немного путь. Но если ты твердо решил, что хочешь стать именно артистом, тогда придумай, что же будет тебе приносить деньги. Основная работа точно не будет. Телевидение, куда берут актеров и певцов в качестве ведущих. Но там зарплата сейчас у средней звезды 5-6 тысяч долларов в месяц. Можно ли купить на эти деньги квартиру в Москве? Да. Спустя 5-6 лет жесткой экономии, если одеваться в секонд-хенде, обедать на халявных тусовках, а отдыхать у бабушки в деревне. И главное, скрывать правду от журналистов. Звезда, вызывающая у публики жалость, уже не звезда. Будете врать про свою прекрасную жизнь, что сейчас и происходит повсеместно. Ведь врут в шоу-бизнесе все. Рассказывают, что деньги на клипы заработали сами. Что машины, которые взяли у знакомых на выходные, принадлежат им. Что костюмы и бриллианты, взятые на прокат, им подарил любовник или любовница и так далее. А на самом деле в нашем шоу-бизнесе сейчас не так много ярких звезд именно из-за нехватки денег. Раскрутка стоит около $1 000 000. Хорошо, если у твоего мужа миллионов дофига. Одним больше, одним меньше. А если тебе, как любовнице, подарили миллион, и он у тебя всего один, ты уже начнешь думать, стоит ли его вкладывать в карьеру певицы, чтобы получить эфемерную славу. Может, лучше купить квартиру, машину, шубку, да и жить себе спокойно. Выбор — тонкая материя. И нельзя сказать однозначно, как лучше поступить. Некоторые, правда, раскручиваются и без денег. Например, я. Начав работать в маленьком питерском клубе, постепенно приобрел популярность среди жителей города, а затем и среди москвичей. Это уже потом появилось шоу на радио, за ним телевидение и всероссийская известность, или группа «Ленинград». Они начинали с выпуска альбома. Их не поддерживали реклама и радио, ведь крутить на радио матерные песни невозможно, но их слушали люди. Музыка звучала из каждого пивного ларька, и они стали популярны. На радио стали придумывать, как бы им тоже начать ставить эти песни, раз народу нравится. И они сами искали пути, заглушая матерные словечки, и просили группу записать радиоверсии без мата. Но это другой путь, сложный, когда люди действительно создают произведения искусства. Группа «Ума Турман» не была известна широкой публике до их знакомства с продюсером. А следовательно, и до того, как вышел фильм «Ночной дозор», и до появления клипа, и до того, как все были заинтересованы в его раскрутке. Но они долго шли к славе, долго жили впроголодь, долго навязывали сами себя слушателям, и неизвестно, протянете ли так же долго и вы. Спать или не спать? Вот в чем вопрос. К Равину приходит женщина и говорит: «У меня гуляет муж. Ребе, что мне делать?» Равин задумался, потом сообщил: «Ровно в полночь отрежьте у него локон волос с виска, посолите его, поперчите, окуните в бензин, прочитайте над ним молитву 3 раза и закопайте под дверью в полнолуние. И что, поможет? Ну, не повредит. Вот этой фразой «не повредит» я и хотел бы ответить всем певичкам, размышляющим на тему «Ах, ложиться мне в постель к продюсеру или нет?». Они еще размышляют, когда все более умные и трезвые люди знают, что нужно делать. Даже танцовщица из моего клуба, услышав, что сегодня писал главу под названием «Надо ли спать с продюсером», развеселились и сказали, что тема для дураков. Честнее назвать главу «Можно ли стать звездой, не переспав с продюсером?». То есть даже они понимают, что почем. Я неохотно верю в то, что разговор идет именно так. «Ты со мной переспи, и я буду заниматься твоей карьерой». Все иначе. Просто понравилась девушка, и ты решаешь ей помочь. Но ты любишь свое дело, любишь свою работу, и значит, ты будешь подбирать баб по тому же принципу. То есть таких, кому ты можешь доверить часть своего любимого дела. Соответственно, девушка ему действительно нравится. Он же верит, что она может стать звездой, готов вкладывать в нее время и деньги. Его интерес искренний. Поэтому наверняка со временем он захочет с ней переспать. И вот тут... баба, на которую он тратится и на которую рассчитывает, начинает вопить. «Ах, ты хотел со мной переспать! Ах, все было ради этого! Ах, я не такая!» Представьте его мужскую реакцию после такой фразы. «Женщина мне не дает, значит, она считает себя выше меня. Я ей, значит, не подхожу по каким-то там параметрам. Она, значит, мною брезгует и считает, что я недостоин ее. В смысле, я не мужчина ее мечты, а говно. Так на кой черт я пытаюсь ее облагодетельствовать? Значит, я жирный, волосатый колобок, а она вся офигенная, и я, значит, ее мизинца даже не достоин. Ну так пускай, сука, сама теперь доказывает всем, что она звезда. Без меня. Ну а как ему думать иначе? Если тетка не понимает, что ты замечательный и не спит с тобой, чего ради ты с ней работаешь? Конечно, спать или нет, надо решать для себя, и должно быть единение. Правда... все равно мужчина гораздо охотнее популяризирует ту, с которой спит. Он же искренне верит, что она самая лучшая. И если она и вправду таковой является, и если на ней можно заработать денег, ей не предлагают секс открыто и нагло. Ну и потом, девушка же должна с кем-то трахаться. А если место в ее спальне не занято, почему бы ей не переспать со своим другом-продюсером? Это же не навредит... Правда, и самой предлагать не стоит. Продюсер часто пугается таких дел. Он же тоже не голодный, и возможность выбора у него всегда есть. Зато постель, если ты не сама предложила, часто выводит на уровень лучшей подруги. В этом случае, даже если он увидит, что ничего у тебя не получается, все равно бросит затею не сразу. Он еще будет пытаться что-то сделать. Не умеешь петь? Ну, может, для подтанцовки сгодишься, или еще какую-нибудь работу найдет. Ведь это бизнес, где важны доверие и хорошие отношения. И от того, что подчиненная и начальник переспят, их отношения только укрепятся. А теперь представьте, что вы мужчина, и ваш продюсер тоже. И любит он тоже мужчин. Вы еще хотите стать звездой?